Миф о чилийском чуде. Даже три десятилетия спустя энтузиасты свободного рынка говорят о Чили как о доказательстве правоты взглядов Фридмана. Когда в декабре 2006 года умер Пиночет, пережив Фридмана лишь на один месяц, газета The New York Times восхваляла покойного диктатора, превратившего несостоятельную экономику в одну из самых процветающих в Латинской Америке. А редакционная статья в газете Washington Post утверждала, что он ввел политику свободного рынка, которая породила чилийское экономическое чудо. Но факты, стоящие за феноменом чилийского чуда, все еще вызывают жаркие споры. Пиночет удерживал власть на протяжении 17 лет и за это время не раз менял направление своей политики. Период устойчивого роста, в котором видят доказательства чудодейственного успеха, начался не раньше середины 80-х. Прошло 10 лет после того, как чикагские мальчики применили шоковую терапию, и успех пришел лишь тогда, когда Пиночет вынужден был серьезно подкорректировать радикальный экономический курс. Дело в том, что в 1982 году, несмотря на соответствие чикагской доктрине, экономика Чили пережила крах, долги страны невероятно возросли. Снова возникла гиперинфляция, а безработица достигла 30%, в 10 раз превысив свой уровень по сравнению с эпохой Альенде. И главной причиной этой катастрофы стало то, что пираньи, которые создавали финансовые организации типа Enron и были освобождены чикагскими мальчиками от всякого контроля, покупали активы страны на взятые в кредит деньги, так что долги достигли невероятной цифры в 14 миллиардов долларов. Ситуация оказалась настолько нестабильной, что Пиночету пришлось совершить то же самое, что сделал Альенде. Он национализировал многие из этих компаний. На фоне надвигающейся катастрофы почти все чикагские мальчики, включая Серхио де Кастро, потеряли свои важные посты в правительстве. Другие выпускники Чикагского университета, занимавшие видные места среди пираний, были заподозрены в мошенничестве, что лишило их тщательно оберегаемого фасада научной беспристрастности, столь важного для имиджа чикагских мальчиков. Единственное, что спасло Чили от полного экономического коллапса в начале 80-х, это то, что Пиночет не приватизировал Колдека, государственную компанию добычи меди, национализированную при Альенде. Эта одна единственная компания давала 85% дохода от всего чилийского экспорта. И когда финансовый мыльный пузырь лопнул, у государства все еще оставался стабильный источник поступлений. Понятно, что Чили никогда и не была лабораторией чистого свободного рынка, как бы это ни утверждали энтузиасты рыночной экономики. На самом деле это была страна, в которой небольшая элита совершила скачок от просто богатства к богатству невероятному, благодаря крайне выгодной схеме, основанной на долгах и получении огромных субсидий при освобождении от долгов за счет общественных средств. Если согласиться, что за этим чудом стояли обман и показуха, то придется признать, что Чили в правлении Пиночета и чикагских мальчиков было не капиталистическим государством со свободным рынком, но государством корпоративистским. Первоначально корпоративизмом называли модель полицейского государства Муссолини, которым правил альянс трех основных сил общества – правительства, бизнеса и профсоюзов, при их стремлении к порядку во имя национализма. В Чили под властью Пиночета впервые была явлена эволюция корпоративизма. Это взаимовыгодный альянс между полицейским государством и крупными корпорациями, которые вместе ведут всестороннюю войну против третьей силы – наемных работников. А это резко увеличивает долю национального богатства, находящуюся в распоряжении альянса. Именно эта война, которую многие жители Чили воспринимали как войну богатых против бедных и среднего класса, стоит за так называемым чилийским экономическим чудом. В 1988 году, когда экономика стабилизировалась и начался ее быстрый рост, 45% населения жили за чертой бедности. Зато у 10% самых богатых чилийцев доходы выросли на 83%. Даже в 2007 году Чили остается обществом с ярко выраженным неравенством. В списке из 123 стран, отличающихся, по мнению ООН, значительным социальным расслоением, Чили стоит на 116 месте, то есть входит в восьмерку стран с наиболее несправедливым социальным устройством. Если Чили можно назвать чудом чикагской экономической школы по достигнутому неравенству, то, может быть, шоковое лечение давало встряску экономике вовсе не ради оздоровления. Может быть, оно было предназначено именно для того, чтобы богатство скопилось наверху, а значительная часть среднего класса под воздействием шока обнищала. Именно так это понимал Орландо Летельер, бывший министр обороны в правительстве Альенде. Проведя год в тюрьме, Летельер сумел выбраться из Чили благодаря мощной кампании международной поддержки. В 1976 году, наблюдая издалека за быстрым разорением своей страны, Летельер писал: «За последние три года несколько миллиардов долларов были вынуты из карманов работников и переданы в руки капиталистов и землевладельцев. И такое сосредоточение богатства не случайность, но закон. Это не побочное следствие трудной ситуации, в чем хунта пытается уверить мир. Это основа их социального проекта. Это не экономическая необходимость, но временный политический успех». В то время Летельер не догадывался, что Чили под управлением чикагской школы указывает будущее глобальной экономики. И тот же стереотип будет повторяться от России до Южной Африки. Неистовые спекуляции кучки людей в городах и сомнительная бухгалтерия, питающая сверхприбыли и лихорадочный консюмеризм на фоне полумертвых предприятий и разваливающейся инфраструктуры прошлого. Около половины населения исключены из экономического процесса совершенно. Коррупция и кумовство, истребление национального мелкого и среднего бизнеса. Массовая передача общественного богатства в частные руки. В Чили, если ты не входишь в круг избранных, это чудо больше похоже на Великую депрессию. Но внутри этого круга доходы поступают настолько быстро, что легкая нажива, идущая в руки после шоковых реформ, с тех пор стала кокаином для финансового рынка. Именно поэтому финансовый мир не обращает внимания на явные противоречия чилийского эксперимента, которые ставят под сомнение основные предпосылки свободного капитализма. Вместо этого его реакции похожи на логику наркомана. Где взять следующую дозу?